Глава 17. Пятерка мечей. Факир. В тот день Адам впервые увидел рисунок, неподалеку от места, куда его вызвали на сделку. Знак был мелом выведен у подножия постамента, которыми в изобилии украшали улицы и скверы города. Глаз и ключ, вписанные внутрь пентаграммы, символ Катерии. Он ненадолго задержался у него, пристально вглядываясь. Кому в голову могла прийти эта безумная идея? Не поминать начальство в суе — вот одно из главных правил выживания, и не только дилеров. Но потом к дому с громким визгом тормозов вырулил ягуар Кристофа, и все прочие мысли вылетели из головы. Их снова вызвали на одну сделку, а значит, добра не жди. Конкурент пулей выскочил из своей тачки и ринулся к подъезду, не замечая никого вокруг. «Эй!» — окликнул его Адам. Крис развернулся. Их взгляды на мгновение встретились, но на этот раз вместо привычного раздражения Адам уловил почти неприкрытую ноту отчаяния. Крис выругался и распахнул дверь подъезда, не обращая внимания на то, что она была заперта. Наверное, на этом можно было разворачиваться, предоставить инквизитору самому разбираться с этой дурно пахнущей историей и бежать. Все чувства внутри били тревогу. Бежать, как он и советовал Авроре, вот только от себя не убежишь, ведь проклятые звонки раздаются на его телефоне. Поэтому вместо того, чтобы прыгнуть на байк, Люциан медленно пошел в сторону подъезда. И только тогда заметил, что из машины вышла девушка. Та самая, что была с Авророй в пристанище 2 недели назад. Он что, не ездит на сделки без группы поддержки? Кира вышла и в нерешительности застыла рядом. «Привет». Она дернулась от неожиданности и повернулась. «Если ты раздумываешь пойти следом, то не стоит». «Что ты тут делаешь?» Видимо, то же, что и Кристоф. Приехал на сделку, чтобы застать очередную опустошенную ведьму. «А почему не поднимаешься?» «Отвратительное зрелище», — поморщился он. «Мне и одного раза хватило. Скажи, а что он такой нервный?» «Она его подруга». «Кира», — тихо заметил Адам, — «у дилеров не бывает друзей». Она ничего не ответила. Что ж, и эта история останется на его совести. Потом они синхронно подняли глаза к окнам квартиры, где сейчас был Крис. Не нужно было знать точный адрес, чтобы почувствовать, откуда веет холодом. Серое небо над домом вновь сгущалось, чтобы пролить больше воды на недавно высохший асфальт. Весна в городе была мокрой и промозглой, впрочем, как обычно. Адам сам не знал, почему этот город его пленил. Вот уже несколько десятилетий он преимущественно жил именно здесь. Несмотря на эту погоду, вечно мазавшую повсюду серостью, несмотря на близость моря, ветер с которого редко утихал даже в полный штиль, праздно шатающихся повсюду туристов с фотоаппаратами в любое время дня и ночи. И еще сотню других причин, не последней из которых была его жажда нескончаемо менять пейзаж и окна, из которых он смотрел. Город чем-то покорил его сердце. Схватил и держал за пазухой, отдавая хозяину лишь ненадолго глотнуть чужого воздуха в отпуске. И сейчас он впервые жалел, что так откровенно потакал своей привязанности. Именно город затащил его в эту историю. Что ему стоило продать байк и уехать за океан, колесить очередную кругосветку? Клиенты везде найдутся. Кристоф вышел из подъезда с пустым лицом. Оно буквально ничего не выражало, даже когда он смотрел на Адама. И это было худшим знаком. Он подошел и замер, поднял такие же пустые глаза обреченного человека. «Я вызвал скорую», — глухим голосом сказал он. «Она еще жива?» — спросила Кира, но Крис покачал головой. Вряд ли то, что оставалось от несчастных ведьм, можно назвать жизнью. «А зачем тогда скорая?» «Тело еще живо», — ответил за него Адам. «Пустое тело». «Кристоф, мы попали, да?» Крис кивнул. «Я знал Полину. Она не стала бы этого делать. Не полезла бы к Катерии по доброй воле». Мотнул головой и сморгнул, будто прогоняя навязчивое видение. «И не стала бы писать мне, потому что твоя клиентка. Это делает живой человек», — вдруг Адам усмехнулся, — «которому насолили мы оба. За столько лет список слишком длинный». «Смеешься? Помереть хочешь?» «Нет, блин, плакать буду. Кристоф, я собирался жить вечно, а тут такая неприятность». Кира улыбнулась уголком рта. Ситуация не располагала, но действительно, не плакать же. «А уехать не вариант? Просто оставить город, сменить телефоны?» — предложила она. «Я был бы первый в очереди. Вот только если нас так грамотно укладывают под Катерию, от нее не сбежишь». Адам повернулся к Крису. «Отпусти девчонку. Тебе ее не жалко, что ли?» Глаза Киры мгновенно вспыхнули, но Кристоф успел первым. «Ты прав. Уезжай, я вызову тебе такси». А потом так резко повысил тон, что даже Адам дернулся. «Прочь, Кира! Я не шучу, мы больше не играем!» «Придурок!» Она сморщила брови, но осталась на месте. «Ой, какие у вас разборки, ребята! Загляденье! Кристоф, давай лучше я, ты, как всегда, сама тактичность!» Он мягко обнял девушку за плечо, но схватил так крепко, что она не смогла вырваться. Теперь поймал уже на себе злобный взгляд Криса, но, как обычно, наплевал на это и увел ее в сторону. «Кира, солнышко, если ты вляпаешься в эту историю вместе с нами, даже этот чудесный диллер не сможет тебе помочь. Он не всесилен, что бы тебе ни говорил. Нам бы свои шкуры вытащить, а не бегать за вами». «А...» — начала она, но Адам снова перебил. «Нон-нон, манчери, си донжеро». «Нет-нет, моя дорогая, это опасно». «Ценю твое рвение, но ты ничем не в силах помочь. Он, конечно, делает вид, что такой непробиваемый и непобедимый, но если следующие пустые глаза будут твоими, Кристоф изведется». Кристоф уже на краю хотел добавить «Адам», но не стал. Он видел, с каким голосом и нежностью заклятый враг смотрит на эту девчонку. Слова тут излишни. И стоит признать, какая бы история ни связывала Адама с ним, сейчас он искренне сочувствовал. Любовь — страшная сила в неловких руках. «Просто езжай. Дай ему спокойно во всем разобраться». Как ни странно, Кира послушалась, бросила последний взгляд на своего спутника, развернулась и ушла. Вот так просто, что Адам даже поразился ее адекватности. Вернулся к инквизитору с каменным лицом смотрящего вслед уходящей девушки. «Кристоф, ты дурак?» — без тени иронии или насмешки спросил Адам. «Да», — честно ответил он. «Жаль, я успел привыкнуть к тебе, старый враг». Завизжали сирены скорой, свернувшей к дому. Двое уставших санитаров в синих комбинезонах зашли в подъезд. И вскоре вышли оттуда, ведя за руки молодую симпатичную девушку. Она не сопротивлялась, шла совсем как кукла, которую дергали за веревочки. Но волшебник-кукловод не вдохнул в нее жизнь, а наоборот, забрал. И без этой искры она уже не походила на настоящего человека. Со стороны обычная девушка, но такой безысходный холод сковывал нутро при взгляде на нее, что Адаму хотелось взвыть. Даже санитары будто чувствовали неладное и старались отстраниться. Серое, неживое пятно с руками и ногами было лишним на полотне города. Чужим, пугающим даже для обычных людей. «Куда ее повезут?» «В психбольницу на Мишин остров». «И мы поедем за ними?» Крис молча кивнул в ответ. «Мерде. Дерьмо». Адам успел развернуться к байку, когда на оба телефона синхронно пришло сообщение. С нехорошим предчувствием он взглянул на экран. «Городской Ковен Рос приглашает вас на собрание. В связи со сложившейся обстановкой присутствие обязательно». Он повернулся к Крису. Судя по перекосившемуся лицу, ему пришло то же сообщение. «Так быстро?» «Чертов интернет». Собрание Ковена Рос Адам видел дважды в жизни. Сначала в начале прошлого века, когда он впервые приехал в город. Он случайно наткнулся на группу эзотериков, взахлеб зачитывающихся трудами Кроули. Алистер Кроули — один из самых известных оккультистов 20 века и пускающих слюни на подвиги мадам Блаватской. Елена Блаватская — русский религиозный философ, спиритуалистка, оккультистка, жившая в 19 веке. После войны все подобные темы переживали бум и десятое рождение. Люди искали утешения во всем, от чего хоть немного веяло мистикой и сулило защиту, пусть и эфемерную. Адам подумал, что ребята забавные, а уж его клиенты среди них точно найдутся. Провел с ними несколько крайне странных вечеров, которые даже он помнил с трудом. Но вынес оттуда главное — мысль о том, что никто из них никогда не заключит с ним сделки. Наверное, именно тогда это стало непреложным правилом Ковина Рос. А второй раз 30 лет назад, когда Ковин воцарился окончательно. Еще со времен Инквизиции мода объединяться в Ковины сошла на нет и больше не возвращалась. Любое объединение несло не только защиту, но и опасность в первую очередь. Под пытками языки развязывались, и стоило схватить одну ведьму, вскоре гибли все. Но для людей без дара, не ощутивших эту ношу на своей шкуре, правила были не писаны. В городском Ковине Рос почти не было настоящих ведьм и колдунов. Туда шли люди, интересующиеся темой – оккультисты, йоги, тарологи, астрологи и прочие, которых становилось все больше с каждым годом. Организация настолько разрослась, что получила немалый вес не только в обществе обычных людей. Они проникали во все структуры власти, они имели связи и рычаги давления. Но главное, они владели информацией от обеих сторон и мягко, но безапелляционно вошли в мир магии и заняли ведущую позицию. Они следили за порядком, при желании решали конфликты, на которые настоящие ведьмы падки, как кошки на валерьянку. Они манипулировали общественным мнением, организовывали фейковые программы в духе битвы магов для людей и чутко формировали тенденции в обоих мирах. Черт побери, тогда 30 лет назад Адам всерьез их испугался. Но обошлось. До сих пор серьезных проблем дилерам они не создавали, если не считать их моду на запрет на сделки. Но люди всегда люди, и клиенты не иссякнут, даже если в Ковен вступит половина мира. А вот настоятельную рекомендацию явиться на собрание он получил впервые, и сейчас дело завоняло. Ягуар Криса, неожиданно и неохотно распахнувший двери перед Адамом, затормозил у знакомого дома на проспекте. Из подъезда пулей вылетела Аврора, будто поджидала их у окна. «Мне не нравится», — сказала она вместо приветствия, усаживаясь на заднее сиденье. «Ух ты, Люциан, и ты тут?» «Бонсуа, машери». «Добрый вечер, моя дорогая». Он развернулся к ней, обворожительно улыбаясь, но тут же скис. «Я бы предпочел встречу при других обстоятельствах». Почему-то Аврора покраснела. Вот это поворот. Но продолжила без запинки. «Рос Ковин открыто лезет в дела ведьм. У них есть план, и он нам не понравится». «У них всегда есть план», — презрительно бросил Крис, выруливая на трассу. На город опускались сиреневые сумерки. Они топили улочки и скверы, сливали в единую массу огни встречных автомобилей и подсвечивали оранжевые небеса. Тени весь день, прятавшиеся по углам, множились и выходили на охоту, и сегодня их точно было больше, чем на прошлой неделе. «Два диллера в одной машине не к добру», — хмыкнула Аврора. «Мы уже поубивали друг друга однажды, теперь ищем игры поострее», — рассмеялся Адам, но Крис не отреагировал. Он смотрел на дорогу так внимательно, будто только от нее зависел исход вечера. После того, как он сам предложил Адаму сесть рядом, сам этот факт уже граничил с невозможным, он перестал его замечать. «Куда уж острее Катерии?» «Мир полон сюрпризов, Аврора». «А кто на этот раз?» «Полина», — процедил сквозь зубы Крис. «Да ты шутишь? Она всегда казалась такой осторожной». «Она такой и была. Я не думаю, что Полина по доброй воле полезла туда». «Ты считаешь, ее подставили?» «Нас всех подставляют», — вклинился Адам. «Ведьм, дилеров, кто-то всерьез взялся за истребление. И я уже зуб даю, что это не Катерия». «А кто? Санта-Клаус, скрывающийся в камине? Инквизиция?» «Это точно не люди», — задумчиво протянул Адам. «Это хитрая скотина из нашего круга, слишком хитрая и слишком много знающая. Терпеть таких скотин не могу». «Да, если бы я была посвящена в тайны Катерии, то ходить и трепать их каждой встречной ведьме — последнее, чем бы я занялась». «Подождите. Господа дилеры, а раньше такое случалось?» «Недоброжелатели? Постоянно». «Да нет же, люди, лишившиеся разума за любопытство». «Нет». Синхронно ответили оба и переглянулись. «За сотни лет никто не попытался?» «Дураков не нашлось», — неуверенно ответил Люциан. «Либо я о них не слышал». «Не верю. Дураки всегда находятся. За столько лет уж кто-то да попытался проникнуть в тайны зловещей Катерии. Потерпел поражение, сошел с ума, погиб, сгинул в тишине. И этих случаев не знаете даже вы, диллеры. Тогда почему сейчас эта история на виду у всех?» Крис сбавил скорость и в зеркало посмотрел на Аврору. Впервые за этот день не раздраженно, злобно или печально. Он задумался. «Опоздаем», — предложил Адам. Простая, совершенно банальная мысль, которую сказала Аврора, ему в голову не приходила. А ведь как все очевидно. Вместо ответа Крис включил поворотник и свернул в первый попавшийся съезд. Они остановились в темной подворотне с единственным мигающим фонарем. Стены были расписаны надписями всех сортов и языков до третьего этажа, и сюда не выходило ни одно окно. Почему-то именно здесь город не казался собой, будто этот обшарпанный кусок вытащили с другого полотна и грубо пришили белыми нитками. «Нас подставляет сам Ковин Росс», — предположил Крис. «Не в их духе, они играют тоньше». Адам развернулся к Авроре. «А ты еще и умная малышка». Она растянула уголок рта, принимая похвалу. «Ковин не станет сливать ведьм, они столько лет налаживали мосты. Да и настоящая магия не та сила, против которой они выстоят. С самого зарождения Ковин старается дружить с теми, кого не может прижать». «Со мной не пытались», — Адам хмыкнул. «Была пара странных вечеров в Кумаре, но это не похоже на дружбу. Хотя в те времена все было в Кумаре». «А вы пишки?» Без тени ехидства или страха выдала экзорцистка. «Диллеры не могут влиять на этот мир самостоятельно. Значит, вы не в счет». «Удар под дых», — сверкнул глазами Люциан. «Ты забываешь, Майшери, кто здесь сильнее?» «А какая разница, если вы ничего не решаете сами?» «А ты забываешь, что Ковин уже давно прижал всех ведьм в городе. По сути, он ваше негласное начальство», — вставил Крис, многозначительно посмотрев на удивленную Аврору. «Еще чего, у нас нет начальства», — фыркнула она. «Ведьмы бы взбунтовались, услышь тебя сейчас». «Здесь защита, которую он дает, равно свободе. Нет смысла бунтовать. Ты и шизанутые одиночки не в счет». «Сам ты шизанутый одиночка», — неуверенно ответила экзорцистка и повернулась к Адаму за опровержением, но он лишь улыбался. «Люди любят все контролировать, особенно то, что не поддается их пониманию». «Бред». «Добро пожаловать в город, моя невнимательная подруга», — усмехнулся Люциан. «Но они же просто кучка странных эзотериков не от мира сего». «Нет, странные и не от мира — это вы, а они организованная мощь во всех структурах». «То есть этот Ковин Росс вас подставляет?» «Все еще слишком толсто для них». Протянул Адам и вдруг уставился на стену так, будто прямо в ней открылась дверь, сияющей неоновой вывеской «Преисподня». «А вот эта херня мне совсем не нравится». Аврора пристально изучила стену, но не заметила ничего, кроме абстрактных рисунков. Последний был грубо написан белой краской и выделялся на фоне остальных, но подозрений не вызывал. Крис тоже повернулся и присвистнул. «Ты тоже видишь это не впервые?» «Ага», — скупо ответил Адам. Экзорцистка вновь вгляделась в пентаграмму с глазом, в которую был вписан простой ключ, но символ был ей незнаком. «Диллерские секретики?» Вместо ответа Кристоф протянул тыльную сторону ладони, и тот же символ ненадолго блеснул на ней. Кроваво-красный, будто высеченный тонким ножом. «Это метка Катерии. Проявляется ненадолго на руках тех, кто заключает сделки. На руках, а не на стенах города. Где еще ты это видел?» «Сегодня днем у дома Полины». «И у дома Киры», — окаменевшим голосом продолжил Крис. «Мне все это не нравится, ребята», — пробормотала Аврора. «Бесит ваша Катерия». Адам рассмеялся. Непосредственность этой девушки местами так сильно напоминала его в молодости, что хотелось одновременно дать оплеуху и обнять. В такие моменты становилось очень жалко, что людям свойственно взрослеть и терять это наивное обаяние. Диллеры замерли во времени и не теряли ничего, пока играли по правилам и не спрашивали, кто здесь босс. «Поехали!» Ягуар вновь зарычал, резко стартуя с места. «Кристоф, ты меняешь резину каждый месяц?» Адам повернулся к водителю, на всякий случай пристегиваясь. Тратить энергию на устранение новых дырок в черепушке не хотелось. Только когда в плохом настроении. Он вдавил педаль в пол, унося их от мрачной подворотни к сияющим огням кольцевой. «Аврора, ущипни меня. Это мой бредовый сон?» — прошептал Люциан. Давно не снились такие странные кошмары. Они сидели на галерке огромной трибуны в еще более огромном зале. Вокруг них было пусто, другие ведьмы и колдуны предпочитали не садиться рядом друг с другом и прятать лица в окружающем их полумраке. А в центре тем временем развивалось бурное действо. Прожекторы ярко били на диван и несколько кресел, на которых с громкими возгласами спорили люди. «Я тут засомневался, кто из нас циркач», — добавил Адам. «Это суд?» — прошептала в ответ Аврора. «Больше похоже на шоу опры в лучших традициях. Нет, ладно, не опра, а какой-то местечковый час суда». Действо на импровизированной сцене уже достигло своего абсурдного размаха в тот момент, когда они тихо вошли внутрь. Основной диван по центру занимали присяжные, которые орали громче всех. Тему дискуссии Адам не мог уловить уже 20 минут, потому что она прыгала вокруг магии в целом и последствий сделок в частности. Причем гораздо чаще в разговоре фигурировал мистический перекресток и байки, связанные с дьяволом, чем реальное положение дел. К чему они вели, было неясно. Кресло занимали обвинители, вот только обвиняли они не магов или дилеров, а молчаливого испуганного человека, скукожившегося на последнем кресле. Вроде бы он был адвокатом, но так как слова ему никто не давал, оставалось непонятно, кого же он должен защищать. Как же далеко эти ребята отошли от кумарных посиделок и запойного чтения трактатов Кроули. «Дешевый фарс», — выдохнул Крис. Адам присмотрелся к людям в свете прожекторов. Кажется, одного из них, прилизанного брюнета в офисном пиджаке, он видел где-то на центральных каналах по крошечному телеку в дешевом отеле, куда его затащил мимолетный знакомый. В тот день все было дешевым и ненатуральным, и этот неприятный тип негласно вошел в категорию. Он был хреновым клоуном на экране и таким же казался в жизни. Поэтому воспринимать всерьез происходящее не получалось. В паре мест Адам заржал в голос, когда с дивана в центре кто-то высказывался о темной и светлой магии, противоборстве изначального и тому подобной чуши. В это могли поверить разве что наивные школьники. Если бы мир был так прост, так легко делился на черное и белое, был познаваем и понятен. Он был бы невероятно скучным местом. Но ораторы продолжали, давили на якобы больные точки, рассуждали о важности нематериального и о Боге, это смехотворно, о справедливом посмертии и воздаянии. Они решили опустить магический мир до банальной религии, сыграть на страхе, который, несомненно, мучает часть собравшихся ведьм. На страхе перед кем? Перед незримыми судьями? Перед Ковином, состоящим из людей? Слово передается противоположной стороне. Нарушив наши правила, Виктор заключил сделку. Желтые лампы прожекторов устремились к креслу, стоявшему особняком от других. Он счел, что 5 лет его жизни — достойная плата за его возросший банковский счет. Что ж, это его выбор и его последствия. Поэтому сегодня Виктор расскажет нам, почему стоит доверять так называемой Катерии. Люциан присвистнул. Вот это размах. На месте этих ребят он само слово бы вслух не говорил. Испуганный парень с крайнего кресла поднялся и тут же ссутулился, явственно задрожав всем телом. Свет неуловимо сместился, став еще жестче. От этого тени, в которых прятались ведьмы на трибунах, сгустились сами собой. А силуэты людей на сцене будто выросли. Из-под их ног по полу расплывалась непроглядная чернота. Адам даже моргнул пару раз, неосознанно удивившись такой странной игре света. «Катерия не вмешивается в дела людей», — жалко промямлил Виктор. «Тайны Катерии — табу для смертных и дилеров». Из его уст основные постулаты звучали как тусклое неправдоподобное оправдание. С дивана навстречу ему поднялся статный мужчина средних лет. Весь фарс, творившийся до этого момента, он просидел молча, лишь изредка выдавая презрительную гримасу. Но сейчас на его лице играла холодная усмешка хищника, нашедшего свою испуганную жертву. Адам покосился на Криса, застывшего, как каменное изваяние. Вот этот взгляд он запомнил на всю жизнь. С таким лицом инквизитор сжигал его на костре. Последний звонок на телефоне всех трех ведьм был диллеру. Так Катерия не вмешивается в дела людей. Тон его был ровный и спокойный, будто отчужденный, но доверять ему точно не стоило. «Последствия сделки — личная ответственность», — почти шепотом ответил парень. «Так себе из него защитник». Когда последствия, состояние овоща в психбольнице, возникает резонный вопрос, была ли сделка добровольной? После его слов воцарилась такая гробовая тишина, что можно было услышать первые капли надвигающегося дождя, стучащие по крыше. Виктор совсем тихо произнес что-то про согласие и невмешательство, про отсутствие состава преступления, необоснованную вину, доказательства. Возможно, он говорил правильные вещи, сам Адам вряд ли бы выдал что-то лучше в ответ. Но говорил он настолько невнятно, с почти паническим страхом в глазах и дерганными жестами, что теперь именно он казался смехотворным. Главным, самым нереалистичным порождением этого фарса. Подняться и сказать за него все то же самое было бы верхом идиотизма. Любопытство — опасный порог. Не стоило открывать это проклятое приглашение Ковина. Или некая сила, в тайны которой нас не посвящает, ведет собственную игру, не считаясь ни с чьими правилами, не считаясь с чужими жизнями, ставит в городе свои законы, карая несогласных? «Но это он мощно завернул», — шепнула Аврора, и Адам не услышал, что ответил оппонент. Да это было уже неважно. «Вы же нейтралитет. Зачем с кем-то считаться?» «Когда толпа напугана, ей можно внушить что угодно», — напряженно ответил Крис. И Адам снова вспомнил пустые глаза последней ведьмы. Чего могли бояться люди, которые имеют дело со сверхъестественным ежедневно? Которые привыкли полагаться не на холодную логику, а на чувства и интуицию. Которые мнили, что они на десяток шагов ближе к могуществу, чем большинство тех, кто топчет эту землю. Они боялись опасности, которую невозможно предсказать или почувствовать. То, что не уловит их интуиция. Что никогда не будет в их власти или даже банальном понимании. Они боялись Катерии. Как оказалось, просто найти корень всех зол. Ведь он всегда кроется в неведении. «Пожалуйста, не нужно!» Вдруг тонко пропищал со сцены Виктор. «Я отменю сделку. Я не союзник Катерии, я не...» Без предупреждения мужчина вытащил из-за пояса пистолет и выстрелил. В свете прожекторов ярко-алая кровь брызнула на пол. «Это наш город, и Катерии здесь больше не место!» Адам успел уловить, как дуло пистолета безошибочно нашло их в темном зале, но выстрела уже не услышал.